Глава шестая. У привратника кооперативного дома был дикий взгляд. Один патрульный дежурил в вестибюле, а другой — в прихожей квартиры, Гилд Армандо. Несколько детективов, включая сержанта Велли, трудились в двойных апартаментах пентхауса. Эллери оставил Роберто Уэст в маленькой гостиной и по указанию Велли поднялся вместе с Гарри Берком по железной витой лестнице в главную спальню, где застал инспектора Квина, роющимся в стенном шкафу с одеждой. «Привет, сынок!» — поздоровался старик, едва подняв взгляд. «Черт возьми, где же это? Простите, что притащил вас назад через океан, Берг, но у меня не было выбора. Это должно быть где-то здесь». «Прежде чем мы приступим к делу, папа», — обиженно сказал Эллери, — «позволь напомнить, что мы не виделись почти 2 месяца. Я не ожидал жирного тельца, но ты мог хотя бы удостоить меня рукопожатием». Примечание. Жирный телец имеется в виду притча о блудном сыне, Евангелие от Луки, по возвращении которого отец заколол жирного тельца. «Проклятие!» — выругался инспектор. «Помогите мне найти это!» «Найти что, инспектор?» — спросил Берг. «Что вы ищете?» «Ее дневники! Я помешан на делах, где жертвы ведут дневники. Ее секретарша, Джин Темпл, сказала мне, что Глори вела дневник после ухода на покой. Каждый вечер перед сном записывала все события дня. Теперь это уже целые тома. Несколько месяцев назад она начала работать над издательским проектом, автобиографией или мемуарами с помощью своего мужа Жигала. И мисс Темпл, используя дневники как справочный материал, когда не могла полагаться на свою память или искала какие-то подробности. «Ну и где же эти тома или том? Особенно мне хочется увидеть последнюю запись в среду вечером, если она успела ее сделать. Мы ищем дневники уже 2 дня». «Они все исчезли?» — спросил Эллери. «Включая рукопись автобиографии». «Инспектор», — сказал Берг, — «я видел Глори Гилд в среду вечером». «Я надеялся на что-то в таком роде, поэтому вас и вызвал. В какое время вы ушли от нее?» «В самом начале 12-го». «Отлично», — рассеянно промолвил инспектор. «Она не казалась нервной или возбужденной?» «По-моему, нет». «Конечно, я не слишком хорошо ее знал. Мы всего несколько раз говорили о работе, которую я выполнял для нее. Эти дневники наверняка связаны с делом, иначе бы они не пропали. Их украли. Вопрос в том, почему?» Эллери разглядывал кровать в голливудском стиле с атласным покрывалом, шелковыми валиками под подушками и золотистым камчатным балдахином. В постель не ложились. Отец заметил его взгляд и кивнул. В среду вечером она так и не добралась до постели. «Насколько я понимаю, папа, ее убили не в этой комнате?» «Нет». Инспектор направился мимо обширной ванной с золоченой арматурой в кабинет, который, если бы речь шла о человеке, Эллери назвал бы растрепанным. «Ее застрелили здесь». Если не считать беспорядка, обстановка была спартанской. Ковер на паркетном полу, письменный стол с 2 тумбами и кожаным вращающимся стулом, повернутым к двери, темное деревянное кресло, обитое, как Эллери мог бы поклясться, слоновьей шкурой, вырезанные из черного дерева фигуры воина африканского племени Ватузи на пьедестале, туземная работа не слишком высокого качества. На стенах не было ни одной картины, а слюдяной плафон на лампе у кресла начал шелушиться. Высоко над воином в атузе, в стене у потолка, виднелась решетка в деревянной раме, затянутая грубой тканью, похожей на мешковину, с регулятором громкости, которая, как догадался Эллери, скрывала громкоговоритель, передававший музыку с замысловатого проигрывателя, который он видел внизу в гостиной. Такие же громкоговорители Эллери заметил в стенах спальни и ванной. Помимо этого, в комнате были только книжные полки высотой около 8 футов, тянущиеся вдоль 3 стен. Они были уставлены неровно стоящими и лежащими книгами, в основном детективами. Эллери с интересом обнаружил здесь Эдгара По, Эмиля Габорио, Анну Кэтрин Грин, Уилки Коллинза, Конан Дойла, Фримена, Кристи, Сейерс, Ван Дайна и многих других авторов, в том числе собственные ранние произведения. На полках также присутствовало множество сборников кроссвордов, ребусов и прочих загадок, очевидно, накапливавшихся годами. Эллери вытащил наугад сборник кроссвордов, где все клеточки были заполнены чернилами. Ему казалось бессмысленным хранить уже разгаданные кроссворды, тем более что стереть слова было невозможно. Вероятно, Глори Гилд Армандо была не в состоянии расстаться с чем-либо связанным с ее хобби, даже если эти предметы стали бесполезными. На письменном столе царил беспорядок. Папка с промокательной бумагой, лежащая неподалеку от вращающегося стула, была запятнана засохшей кровью. «Рана в грудь?» — спросил Берг, изучая кровавые пятна. «Целых 2», — ответил инспектор Квин. «Одна пуля прошла через правое легкое, другая попала в сердце. По-видимому, Глори Гилд вошла сюда вскоре после вашего ухода, Берг. Чтобы сделать запись в дневнике или какие-нибудь наброски для своих мемуаров. Мисс Темпл говорит, что последние несколько месяцев она поступала так практически каждый вечер перед сном, а на следующий день диктовала записи мисс Темпл, которая отпечатывала их. Вероятно, Глори просто сидела у стола, когда убийца вошел и выстрелил в нее. По словам дока Праути, возможно, стоя в дверях. Угол, по которыми пули вошли в тело, это подтверждают. Кровь попала на папку, когда она упала лицом вниз. Наверняка Глори видела, кто в нее стрелял. «Она умерла мгновенно?» — спросил Эллери. «Нет, док, говорит, прожила несколько минут», — довольно странным тоном ответил инспектор. «Жаль, что она не оставила предсмертную записку», — вздохнул Эллери. «Но ожидать этого было бы чересчур». «Просите, и дано будет вам», — произнес инспектор тем же таинственным голосом. Примечание: Евангелия от Матфея. «Может, это сообщит тебе больше, чем нам? Лично для меня это все равно, что древнемарсианский язык». «Неужели?» «Вот именно. Глори прожила достаточно долго и имела достаточно сил. Хотя откуда они у нее взялись? Док Праути не может себе представить, учитывая пулю в сердце, чтобы взять ручку, хотя, возможно, она ее уже держала, и написать кое-что на ближайшем листе бумаги». Эллери дрожал от возбуждения. «Подойдите сюда. И вы тоже, Берг». Они присоединились к старику у письменного стола Глори. Один из предметов, на испачканной кровью папке, была полицейская фотокопия обычного листа разлинованной пищей бумаги. «Желтая?» — пробормотал Эллери. Словно цвет имел значение, на что его отец кивнул с непроницаемым лицом. На одной из линеек внизу листа корявым почерком, свидетельствующим о крайнем напряжении сил, было написано одно слово — лицо.